Глава 71. Тайна продолжается. «Теперь будем готовиться к экзамену», — говорит Алексей Степанович. Он задумчиво смотрит на Марину и что-то прикидывает в уме. 16 уроков осталось. Что с той пьесой будем делать, как ты думаешь?» «Учить», — с готовностью откликается Марина. «Говоришь, учить?» Задумчиво повторяет Алексей Степанович, и Марина пугается. Она понимает, что если пожалуются на отсутствие времени, их тайна может сейчас же закончиться. Но Марина уже очень вошла в эту игру и не думает об отказе. Ведь она даже повесила над столом расписание, и хотя ей очень нелегко, распределила день по часам. И для той пьесы выделила особый час. «Смотри, обгонит тебя Галя», — говорит Алексей Степанович. «Лучше приготовит концерт. У нее ведь сверхпрограммы ничего нет». «Пусть обгоняет», — вздыхает Марина. В класс входит Миша, и Алексей Степанович делает заговорщический жест. «После поговорим». «Ладно», — говорит он, когда Миша, положив скрипку на рояль, вышел из класса. «Если будешь учить свою тайну не за счет концерта, я согласен». Теперь для Марины это становится делом чести. Как? Даже Алексей Степанович поколебался. Не верит в нее? Теперь она должна, обязательно должна доказать, что может сыграть эту вещь. И Марина начинает заниматься с таким азартом, что Елена Ивановна удивленно посматривает на нее. Марина отказывается от кино, от театра, не хочет идти в гости. «Молодец!» — говорит Алексей Степанович на следующем, через 2 дня, уроке. «Победила!» «Я ведь так задумал. Если сдвинешь пьесу за эти 2 дня, оставлю ее тебе. Если нет, заберу». «Сдвинула. Да еще как!» «Так что я согласен, товарищ Петрова. Тайна продолжается». Это, конечно, было очень хорошо, что Алексей Степанович оставил ей эту пьесу. Непонятно только, почему он при этом назвал ее товарищем Петровой, а не Мариной. Но не так-то просто было учить сразу 2 такие сложные пьесы. Алексей Степанович был прав. Галя обогнала Марину и очень удивилась, услышав, как Марина играла на уроке их общий концерт. «Ты что это? Совсем не занималась?» Удивленно спросила она Марину после урока. «Как не стыдно! До экзаменов осталось так мало времени, а ты лентяйничаешь!» Марина вся вспыхнула. «Она лентяйничает? Да она носу не высовывала никуда целую неделю! Мама даже рассердилась на нее и сказала, что если она не будет ежедневно гулять, то с тайной будет покончено! Пришлось сократить время занятий, и пострадал концерт. Вот сказать бы сейчас Гале обо всем, но этого нельзя делать». И Марина отвернулась и промолчала. А сколько приходилось работать? «Может, в самом деле отказаться?» — думала она иногда. «Нет, ни за что. Другие люди что умеют преодолевать? А я